Они стояли кучкой на том самом месте, где через 400 лет будет расположен вход в подземные склады. Именно отсюда начались все ластиковые злоключения. Не случайно он выпросил у Юрки именно этот участок. Дело тут было не в ностальгии по родному дому. Ластик очень надеялся отыскать точку, откуда можно попасть в 5 июня 1914 года. Пока строились княжеские хоромы, он исходил шаг по шагу все подворье, тыкался чуть не в каждый сантиметр почвы. Но ничего похожего на хрон и дыру не обнаружил. Ни ямки, ни трещины, ни даже мышиной норы. Видно, лаз образовался, то есть образуется позже. Когда Варваринское товарищество домовладельцев затеет строить доходный дом с коммерческими подвалами. Попугай Штирлиц, которого первоначально звали Диктором, тронул ластика лакированным клювом за ухо, вернул к действительности. Эту пеструю птицу князь Солянский приобрел у персидского купца, заплатив злотом ровно столько, сколько весило пернатое создание. Торговец божился, что попугай умеет в точности повторять сказанное, запоминает что угодно, причем вмиг с первого раза, и продемонстрировал. Произнес что-то на своем наречии, хохластый послушал, наклонив голову, и тут же воспроизвел этот набор звуков. Голос у птицы был точь-в-точь, как у диктора, читающего новости по радио. И пришла ластику в голову идея. Обучить попугая, чтобы заменял собой радиоприемник. Очень уж истосковался пленник Средневековья без средств массовой информации. Каждый вечер он вколачивал в диктора разные фразы, которые обычно произносят радиоведущие и которых ластику теперь так недоставало. Попугай слушал, внимательно наклонял голову, но упорно помалкивал. А в Штирлице его пришлось переименовать, когда выяснилось, что молчит коварная птица только при хозяине. Зато челяди потом все отличным образом пересказывает. Ластик был свидетелем, как попугай гаркнул на слуг. «Доброго вам утра, дорогие радиослушатели!» Те бедные аж попятились. И сегодня перед исцелением тоже отличился. В самый ответственный момент перед заклинанием проорал «Дурдом!». Это слово ластик у Дмитрия I перенял и повторял часто. Вот Штирлиц и подцепил. Первым к крыльцу подошли мужик и баба. Она вся красная от волнения, он набыченный, морда злобная, глядит в землю. Поклонились оба низко, дотронувшись рукой до земли. «Ну, что у вас?» — настороженно спросил Ерастий. Ответила баба. «Да вот, ангел-князюшка, наслышанно о твоей мудрости, пришли за наставлением. На силу его аспида поганого уговорила». Она двинула мужика локтем в бок. Он насупился еще больше. «Муж это мой, Илюшка иконописец. Если детей Бог не дал, это не ко мне», — сразу предупредил ластик. «Благословить благословлю, а только в немецкую слободу, к лекарю ступайте». «Нет, кормилец, детей у нас 8 душ. Мы к твоей княжеской милости по хмельному делу». «А-а-а», — немного успокоился ластик. «Могу, конечно, волшебные слова сказать, чтоб поменьше пил. Некоторым помогает». Баба перепугалась. «Нет, батюшка, вели, что пил, а то вторую неделю вина в рот не берет, совсем жить я не стала. Он, когда выпьет, и веселый, и добрый, детям гостинцы дарит, меня ласкает. А когда трезвый, злый день злыднем. Теперь ему отец-архимандрит с Варварой великомученицы заказал большую троицу. Говорит, год к вину не прикоснусь, икону писать буду». «Ну и хорошо. Чего ж ты?» «Так погибаем совсем. Орет, дерется, за волосья таскает. Видел бы ты моего Илюшку пьяненького, до того благостен, до того ликом светил. А ныне, погляди на рожу его, зверообразную». Ластик поглядел. «Да, так себе рожа». «Не могу я икону писать, если выпьемши», — мрачно сказал Илюшка. «Рука дрожит». «А если немножко выпьешь?» — просил князь Ангел. «Немножко не умею. Уж коли пью, так пью, а не пью, так не пью». Задумался ластик. Случай был не из простых. Баба смотрела на него с надеждой. Мужик пялился в землю. «Вот что, Илюшка, ты иди», — сказал наконец Ерастий. «А ты, баба, поди поближе». И спросил шепотом. «Он у тебя щи, ну, шти, ест?» «Кислые, с ботвиней очень уважает. Кабы каждый день варила, ел бы». «Вот и вари ему каждый день. А в горшок потихоньку чарочку вина подливай, только не больше. Для доброты ему довольно будет, а рука от одной чарочки не задрожит». Просветлела баба лицом. Закланялась, хотела в краешек кафтана поцеловать. Еле отодвинулся. Но Штирлиц скептически проскрипел. «В эфире радиокомпозиция «Вредные советы».» И осталось у ластика на душе сомнение. Правильно ли сделал?